«В какой-то мере он, наверное, прав», — говорил Гретхен Рудольфу. «Он жесток, но прав, утверждая, что миром правит лицемерие. Ты ведь знаешь меня лучше, чем кто-либо другой. Когда настал критический момент, я не сказала сыну, иди в тюрьму или дезертируй. Я просто позвонила моему влиятельному брату и спасла шкуру своего сына. Пусть другие матери убеждают своих сыновей садиться в тюрьму или дезертировать, или отправляться за смертью в джунгли». Рудольф ничего не мог на это ответить. Он был ее сообщником. Обвинения Билли относились в равной степени к ним обоим. Но неделя на море была такой целительной, а свадьба такой веселой и внушавшей надежды, что он сознательно выбросил из головы все другие мысли. Ему было досадно, что, наблюдая за стоящим у штурвала загорелым и проворным Уэсли, они с сестрой неизбежно задумывались о судьбе Билли. «Посмотри на него», — сказала Гретхен, глядя на Уэсли. «Мать проститутка. Отец не окончил даже средней школы. Его били, преследовали, унижали. 16 лет он жил среди подонков. Когда он решил, что пришло время, он забрал своего сына. Увез его в другую страну, заставил выучить другой язык и ввел в среду грубых, неотесанных людей, едва умеющих читать и писать. В том возрасте, когда Билли еще просил по субботам $2 на кино, сын Том уже работал. Что ж касается прелести семейной жизни...» Гретхен засмеялась. «Каюта парня отделена лишь тонкой перегородкой от каюты деревенской бабы, любовницы его отца, зачавшей в грехе. И что же? Парень пышет здоровьем, работает на славу, вежлив. И он так предан своему отцу, что Тому даже не приходится повышать на него голос. Ему достаточно просто указать. И мальчик тут же, беспрекословно, все выполняет, черт возьми. По-моему, пора уж переписать заново все книги о воспитании детей. И уж, конечно, этому парню нечего бояться, что какая-нибудь призывная комиссия отправит его в Вьетнам. Его отец не допустит этого. Вот что я скажу тебе, Руди. На твоем месте, как только Иннет подрастет и сможет расхаживать по яхте без риска свалиться за борт, я бы послал ее сюда, к Тому. До воспитания. Господи, я бы сейчас с удовольствием чего-нибудь выпила. Наверняка у Тома где-нибудь припрятана бутылка. Вполне вероятно, — сказал Рудольф. Я спрошу его. Он встал и прошел в камбуз. Дуайер мыл в раковине салат, а Кейт уже в обычной рабочей одежде поливала жиром кусок мяса в духовке. Кейт, — сказал Рудольф, — у Тома на всякий случай не припрятана где-нибудь бутылка. Кейт закрыла духовку, выпрямилась и тревожно взглянула на Дуайера. «Я думала, он обещал вам, что пока вы с нами, мы пить не будем. Не беспокойся», — сказал Рудольф. «Джин с малышкой в каюте, это для меня и Гретхен. Мы с ней сидим на палубе, и уж становится довольно прохладно». «Кролик», — Кейт повернулась к Дуайеру, — «сходи, принеси». Дуайер пошел к себе в каюту и вскоре вернулся с бутылкой джина. Рудольф налил джин в 2 стакана и добавил немного тоника. Он поднялся на палубу и протянул сестре стакан. «Если джин выйдет на палубу, мы можем сделать вид, что это просто тоник. Он отбивает запах джина». «Надеюсь, надеюсь». Они сделали по глотку. «Эванс обожает джин», — заметила Гретхен. «Мы и в этом разные». «Как у тебя с ним?» «Все так же», — небрежно ответила она. «Год от года чуть хуже, но, в общем, все так же. Мне, наверное, надо его бросить, но я нужна ему. Он не так уж меня и любит, но нуждается во мне. Возможно, в моем возрасте это даже лучше, когда ты не слишком любима, зато нужна». На палубе появилась Джин в плотно облегающих розовых брюках и бледно-голубом мягком свитере. Она покосилась на стаканы, но ничего не сказала. «Как Иннет?» — спросил Рудольф. — Спит сном ангела. Она меня спрашивала, должны ли Кейт и дядя Томас сохранить кольца, которыми они обменялись. Джин поежилась. Я зябну, и она прижалась к плечу Рудольфа. Он поцеловал ее в щеку. «Ля — ля-ля-ля! — смешливо протянула она. — Чую английский дух. Тоник не обманул меня. Она мгновенно все поняла и покраснела. — Дай капельку. Рудольф заколебался. Будь он один, он не выпустил бы стакан из рук, но Гретхен сидела рядом и смотрела на них. Он не мог позволить себе унизить жену в присутствии своей сестры. Он дал Джин стакан. Она отпила маленький глоток и отдала стакан обратно. Дуайер вышел на палубу и начал накрывать на стол. На яхте ужинали обычно при свечах. На столе лежали плетеные соломенные салфетки, посреди стояла небольшая ваза с цветами и деревянная миска с салатом. Вдруг что-то глухо ударилось о корпус судна и забарабанило под кормой, и прежде чем Уэсли успел выключить двигатель, внизу послышался металлический лязг. Дуайер подбежал к перилам и стал вглядываться в светлую пену, тянущуюся за яхтой в черной воде. «Вот дьявол! Мы ударились о бревно!» — крикнул он, показывая куда-то пальцем. «Видите?» На палубу выбежал Томас. Он был босиком и без рубашки, но в руках держал свитер. За ним по пятам бежала Кейт. Натянув свитер, Томас прошел в рубку и встал за штурвал. Клотильда потеряла управление и медленно покачивалась на волнах под слабым ветром. Томас включил левый двигатель. Он работал нормально, и винт крутился как положено. Но когда Томас включил правый двигатель, снова внизу раздался металлический лязг, и Клотильду начало потряхивать. «Поврежден гребной винт, возможно, и вал тоже», — сказал Томас. Уэсли чуть не плакал. «Па, извини, я не заметил бревно». Томас похлопал сына по плечу. «Ты не виноват, Уэс, поверь мне. Спустись-ка в машинное отделение, посмотри, нет ли в трюме воды», — сказал он и ухмыльнулся. «Свадебный подарок от Средиземного моря». Он набил трубку, раскурил ее и, обняв жену за плечи, спокойно ждал возвращения Уэсли. «Там сухо», — сказал Уэсли, поднявшись на палубу. «Старушка Клотильда у нас крепкая», — сказал Томас. Тут он заметил стаканы у Рудольфа и Гретхен. «Что, продолжаем праздновать?» «Всего по глотку», — ответил Рудольф. Томас кивнул. «Уэсли», — повернулся он к сыну, — «становись за штурвал. Мы возвращаемся в Антип на одном двигателе». Рудольф догадывался, что Томас предпочел бы встать за штурвал сам, но ему хочется, чтобы Уэсли не чувствовал себя виноватым в случившемся. Они шли со скоростью всего 4 узла в час, и когда прибыли в Антип, порт был безмолвен и погружен в темноту. Тихий, но настойчивый стук вторгся в его сон, и, просыпаясь, Томас подумал, это Пеппи пришел. Он открыл глаза и увидел, что лежит у себя в каюте, а рядом спит Кейт. Стук продолжался. «Кто там?» — спросил он шепотом, боясь разбудить Кейт. «Это я, Пинки», — прошептал голос за дверью. «Пинки Кимбл». «Сейчас». Не зажигая света, Томас оделся. Кейт, уставшая за день, крепко спала. Босиком, в брюках и свитере, Томас осторожно открыл дверь и вышел в коридор, где его ждал Пинки. От Кимбл разило перегаром, но в коридоре было слишком темно, и Том не мог определить, насколько Пинки пьян. «Какого черта тебе надо?» — раздраженно спросил Томас. «Я только что из Канна», — сипло сказал Пинки. «Ну и что? Ты всегда будешь людей, возвращаясь из Канна? Ты, приятель, лучше меня послушай. Я в Канне видел твою невестку». «Ты пьян, Пинки», — брезгливо сказал Томас. «Иди проспись». «Она в розовых брюках. Чего бы я стал говорить зря? Не настолько я пьян, чтобы не узнать женщину, которую видел целый день».